В болоте было мрачно и темно. Начало седьмого к середине октября — это еще висящая повсюду мгла, лишь узкая полоска света на горизонте, почти невидимом из-за старых построек. Ладно, хоть дождя нет. — Чисто! — сообщил Соколов, и колонна тронулась вперед. Лучи света фар освещали разбитую дорогу, то и дело прыгая из-за рывков машины на колдобинах. И моя голова не болит, так ноет немного. Почему я не удивлен? Такое ощущение, что и Ксения, и ее родня настолько хорошо припугнули болото и его окрестности, что и водяные притихли. И хорошо притихли. Неделя уже прошла, а то и больше. Может, потому и идем без пулемета. Выходит, пробой действует, но словно дремлет. Эх, выбраться бы сюда, поэкспериментировать. В принципе, может, и можно будет попробовать. От стен близко, есть широкая полоса старой застройки, в которой можно при желании укрыться. Со стены, в случае чего, прикроют, даже если сунусь без предварительного согласования. Авантюра, причем жуткая, пешком на болото. Но если хорошенько подготовиться, то... Звук моторов стал глуше. Въехали в зону застройки. «Чисто, нет движения!» — механически повторил молодой колдун. Да, вот значит, что имел в виду Каращук, когда говорил, что на болоте тихо. Чтобы по темноте ехать и не дергаться, это что-то на грани фантастики. Еще немного, и Растанку можно будет заселять. Нет, конечно, заселять брошенный район никто не будет. Дома, в которых не живут, ветшают моментально, так что вряд ли кто-то рискнет поселиться здесь. А вот изгои могут. И, кстати, ребята ж рассказывали, что видели как-то свет в одном из окон. Значит, сюда изгои и так забредали. А изгои — это возможные засады. Тоже нехорошо. «Чисто!» — как робот сказал Соколов. За деревьями справа торчали покосившиеся избы. Чуток подсвеченное восходящим солнцем. Как раз здесь на меня прыгнул непонятный опоссум. А сейчас и правда чисто. Вон парк аттракционов уже рядом. А мы не то что не выстрелили ни разу. Даже не дернулись. Не прогулка, конечно, все равно на нервах, но далеко не так, как всегда. Пост у моста был не такой мощный, как в последний раз, когда я тут был. Народу немного, и даже почти традиционного гидростроевского БТРа нет. Расслабились. Может, конечно, и правильно, зверя-то нет. А люди здесь бывают лишь те, что всегда. Чужаки изобредают редко. Пока ехали вдоль уже гидростроевского берега, на меня накатывало странное чувство. Соколов сидел рядом, периодически бросал свое «чисто» и был вообще собран и немногословен. Будто и не он рядом со мной. Опять, что ли, к нему подключился Бурденко? Не, вряд ли. В прошлый раз, когда такое произошло, в Соколове сменилось абсолютно все, от выражения лица до пластики тела. Похоже, парни перед поездкой настропалили вести себя внимательно и серьезно. Ну, вполне может быть, если Бурденко понял, что его колдуны вполне могут не вернуться с выезда с управской группой. Был, что называется, неописуемый случай. А может, у парня флешбеки, как у меня. Именно здесь мы не так давно неслись с ним на УАЗике, прикрываясь наспех сделанной дымзавесой. Темнота понемногу уходила, сменяясь серой утренней осенней хмарью. Пройдя гидростроевский КПП, свернули на Маяковского. Именно туда, к южным воротам бывшего завода, где обычно встречаем топливные колонны. Вот тена, неужто мы и правда за топливом? Нет, что-то не то. Тормознули перед воротами, буханка Кращука выехала вперед, безопасник, высунувшись в окно, о чем-то поговорил с охранником у входа. Почти сразу металлическая ржавая створка ворот с дребезжанием поехала в сторону, открывая проезд. А в наш УАЗик, бесцеремонно подвинув меня, влез другой гидростроевский охранник. Поздоровался коротким кивком. «Давайте прямо, я потом покажу, куда». Тут мне бывать еще не приходилось. Завод, конечно, давно уже не завод, ничего из довоенного он не производит, но материальная база осталась, не все еще растащена. Наша колонна ехала меж пыльных старых цехов, под хитросплетениями каких-то трубопроводов, мимо уходящих ввысь ржавоватых труб, некоторые из которых хило дымили. Везде горы наваленного хлама, от металлических листов до обрезков труб. Откуда-то слышны удары молота, свист пара, где-то далеко визжит то ли болгарка, то ли наждак. Вывернули за очередной угол, впереди открылся большой грязный двор, и я почувствовал, как челюсть сама собой тянется вниз. Твою ж мать! Глава 4. 15 октября. Воскресенье. Утро. «Офигеть!» — только и сказал Соколов. Зрелище и правда было нестандартным. Наверное, тут уже лет 20 не видели подобного. Сначала я почему-то увидел БТР, ту самую потертую шестидесятку со стилизованным трезубцем на борту, которая обычно дежурила у моста. И только потом мозг стал воспринимать остальное. БТР стоял на железнодорожной платформе, обваренной по бокам железом для увеличения ширины. Одно из трех, сцепленных одна за другой. Взгляд, ошарашенный увиденным, воспринимал все новые детали. Железнодорожная ветка, даже несколько. Видимо, ответвление, которое вело с основной железнодорожной линии на завод. Ну, правильно, они ж получали сырье в свое время. Видимо, его так и подвозили. Платформа, заваленная мешками, скорее всего, с песком. Целый капонир выстроен. Полувагон с пробитыми щелями-бойницами, обшитый металлическими листами. Скорее всего, теми самыми с колдовским противопульным усилением. Потертый зеленый пассажирский вагон, вроде того, в каком мы с Машей пережидали дождь. Тоже обшитый металлом понизу. И в центре этого великолепия паровоз. Настоящий, серо-потасканный, грязный от потеков масла и копоти, с мутными стеклами кабины. Но на вид абсолютно рабочий, вяло подымливающий из трубы и окутанный клубами уютного белого пара. «Твою ж мать!» — не выдержал я на этот раз уже вслух. Кажется, только мы с Соколовым так и остались сидеть у УАЗики. Остальные уже разбрелись, видимо. Другие присутствующие, ну, кроме наших колдунов, прекрасно знали, зачем мы здесь. Вот, значит, что они придумали. До Белинца около 30 километров по железной дороге. И это именно дорога. Да, много лет не обслуженная, да, скорее всего, оседающая и расползающаяся, но дорога. Бандиты катаются по ней на своих козелках, оснащенных навесным оборудованием. Значит, сама колея большей частью цела. Насыпь, скорее всего, ослабла. Как-никак, ее почти 30 лет размывали дожди. Но Каращук со своей бандой явно не сунулся бы туда без разведки. — Волк, ты когда-нибудь такое видел? — оторопело спросила подошедшая Маша. Соколов так и таращился на импровизированный бронепоезд, на девчонку даже внимания не обратил. — Так, мужики, брысь из машины! — велел водитель. — Пялиться можете, стоя на ногах! Мы с Соколовым покинули козелок. Подошел здоровяк Пахомов, тихонько выматерился. УАЗ Газанов тронулся с места и, описав по площадке крюк, по прислоненному сбоку широкой сходне, въехал на свободную платформу, сдав по ней почти до конца вперед. За ним последовала буханка, заняв второй конец длиннющего вагона. Ну, правильно, на таких и морские контейнеры возят, что ему два внедорожника. «Мне кажется, Маш, такое вообще мало кто видел», — ответил я, наконец, на вопрос девчонки, но она, скорее всего, и не ждала ответа. «Оперативка в 8, потом отправление». Дружески, с видом доброго родственника, похлопал меня по плечу незаметно подошедший Каращук. «Смежники, вас тоже касается. Как видите, планы на сегодня изменились. Работаем по банде черепов. Место дислокации — Белинец». «Ах, какой он молодец! Я готов был аплодировать мысленно, конечно же». Формально колдуны сейчас на время рейсов подчинение управы. Если откажутся, пойдут на откровенный конфликт с городом, причем конфликт открытый. Это не те поползновения из-под тишка, что были раньше. Да, конфликт спровоцирован управой, но какая разница? Вариантов два. Либо они согласятся, либо постараются выйти на связь с Бурденко. Но более чем уверен, что за ними следят 8 глаз. Попытку использовать устройство типа мобильника, что было найдено боевой группой Волкова, аж в количестве 2 штук, засекут моментально, как и вселение Бурденки в Соколова. Вспоминая сказанное ректором при одной из встреч, он может смотреть через глаза парня. Но вот совета дать он незаметно, скорее всего, не может. — Олег Богданович, так дела не делаются, — спокойно сказал Пахомов. — Нам надо переговорить с Павлом Олеговичем. — Так, значит, старший нынче он. Либо и правда старше, либо подставное лицо. — Никаких проблем, — улыбнулся безопасник. — Тут есть телефон, вас проводят. Роман, сопроводи товарища к телефону. Сделал он знак одному из своих бойцов. Ах, какая шикарная проверка на вшивость. Линия, естественно, на прослушке. У колледжа будет стоять прямой выбор, либо отказаться, тем самым почти подтвердив свой союз с черепами и открытую конфронтацию с управой, либо принять участие в разгроме банды. Есть и третий вариант, конечно. Саботировать поездку или предупредить банду, если возможность есть. Но так или иначе, знающий человек по разговору это почти наверняка поймет. И Бурденко, и Пахомов это отлично понимают. Есть ли у колледжа прямая связь с бандой? Ох, не уверен. А если бы она была, то в Белинце и так прекрасно знают о рейде. Раз уж и Каращук предупредил о прослушке. Сегодня определилось лишь одно — дата. Пахомов и боец ушли, и я не выдержал. «Олег Богданович, как такое возможно?» Прозвучало, наверное, совершенно по-детски, но безопасник и сам улыбнулся. На этот раз не по-волчьи, а вполне открыто. «Да элементарно, Волков! Паровозы тут есть, еще после войны несколько штук из депо пригнали, пока рельсы были и мост стоял. Они все работали на отоплении и промывках. Вагоны тоже есть, в них и жили в некоторых. Вон на станции «Северные ворота» целые кварталы были из пассажирских. Сложнее всего было за неделю подготовить и перебрать на них ходовую. Но материальная база-то есть...» «Северные ворота». Мельком слышал это название. «Станция на этом берегу в паре километров на отшибе. То ли там было какое-то железнодорожное предприятие, то ли еще что. Выходит, там в 80-х стоял целый жилой район на колесах. Ну да, идеальное место для поиска запчастей и расходников. А ведь это адская работа — за неделю подготовить к поездке вагоны, которые катались за последние лет 20, максимум по 200 метров в неделю, если не меньше. Я, конечно, не специалист, но это же и тормозная пневматика, и смазка, и амортизаторы, и что там еще. Колеса, небось, обточить надо от коррозии. Да навалом всего явно же. Домкраты нужны, краны. Пусть и ехать всего полсотни километров в оба конца. Железнодорожный состав — это вам не легковушка с прицепом. А с другой стороны, полноценный бронепоезд. И если путь не загроможден вставшим поездом, а он вряд ли загроможден, до Бурьянов добиралась разведгруппа гидростроя, а дальше бандиты катаются, то он сможет подъехать чуть ли не вплотную к логову бандитов. Против возможных фугасов на рельсах контрольная платформа с мешками. Огненными ударами толком не поджечь одно железо. Машины смогут сгрузиться на многопутной станции. Выгорит рейд. Должен выгореть, если более или менее цел путь. А уж броня, КПВТ, пулеметы и поддержка колдунов многократно усиливают шансы. Теперь понятно, почему Каращук, не опасаясь, берет Машу. А небось еще и других гражданских. Это вам не машина, ветром накрытая. Сегодняшняя техника из вокзального — это последняя партия, и, судя по всему, управа совместно с гидростроем уже немало сил вбухала в подготовку этой поездки. И главное — втихаря. Глава 5. 15 октября. Воскресенье. Утро. У разогретого паровоза было тепло. Очень кстати в холодное утро. Ни мне, ни Маше Каращук указаний не давал. И мы перебрались поближе к локомотиву. Ждать еще с полчаса, а тут прохладным утром восхитительно тепло. Соколов присоединился к нам. Подошел хмурый Пахомов. Видимо, разговор с Бурденко ему не особо понравился. Коротко бросил пацану, едем работать. Хм. Похоже, ректор быстро сориентировался и решил давить бандитское логово. Польза от них сомнительная, вот от управы неприятности будут точно. Ну ладно, посмотрим. Но за колдунами лучше приглядывать. — О, Волков, и боевая подруга с тобой! Вот так новость. Не первая хорошая за сегодня. К нам быстрыми шагами шел Колян Ильин. Все в том же камуфляже. С ним был еще какой-то парень, тоже с автоматом. «Колян, какими судьбами? Я ж говорил, что не спущу этим гадам непонятки!» — улыбнулся богатырь, пожимая мне руку. «Вот, вместе с вашими и работаем. Взяли же у вас всех спецов по трупам, по которым мы ориентировку кинули?» «Взяли, взяли!» — подтвердил я, на всякий случай не уточняя, что брали их после покушения на меня. «Поэтому едем сейчас. Ну вот и я о чем, мадемуазель!» Ильин, взяв Машу за руку, поцеловал ее, причем получилось это ничуть не шутовски, а вполне галантно. «Я о том, что давить гадов надо в их логове, чтобы не расползались. А оттуда расползаться некуда. Такого, как мы им приготовили, они точно не ждут. Согласен?» «Согласен», — кивнул я. Не удержавшись, добавил. «Главное — доехать». «Доедем», — уверенно сказал Колян. «На поддержке три наших колдуна и специалистов по строительству и хозработам, плюс двое из бригады тушения, считай технари. Если где насыпь оседает, помогут, ну и другое подобное. А ваши на боевом». Он покосился на Соколова и Пахомова, в которых колдунов было видно за версту. В первую очередь потому, как они держатся. «Да, мужики?» По лицу Пахомова читалось, что его нынешняя поездка совершенно не радует. Но старший колдун промолчал. Отреагировал лишь коротким кивком. А вот Соколов, хорошо видно, находился где-то на границе эйфории от близости к старинному локомотиву. Еще бы. Не зря говорили, что у паровозов, в отличие от современной техники, есть душа. Будь я в возрасте пацана, небось, вел себя точно так же. Маша — девчонка, небось, не понимает всей прелести. Ильин с напарником умчался. Я отошел чуть назад, чтобы лучше рассмотреть локомотив. 5 колес в ряд, размером мне аж по шею. Цвет уже не понять. Все масляно-закопченного цвета. Могучие дышло, поршни, шатуны с потеками смазки. На будке буквы «ЭМ» и пятизначный номер. Вверху виден накладной герб СССР, давно потерявший цвет, и выгоревшие буквы «ОКТ-ЖД». Паровоз, скорее всего, был из тех, что приписан к здешнему депо и много лет стоял в резерве до 1983 года. Не удержался, достал смартфон, сфотографировал Машу, которая так и стояла в клубах пара рядом с паровозом, глядя куда-то в сторону. Прямо стимпанк какой-то. «Блогерствуешь?» — хихикнула девчонка. «Ну да!» — улыбнулся я и только потом понял, что сделал снимок прямо на глазах у колдунов. Те так и уставились на меня. «Вот так, ребята!» Я так понимаю, за последнюю неделю наличие у меня смартфона перестало быть секретом. Но вот настолько откровенно я не светил им еще ни разу. Ну и ладно, лишний раз продемонстрирую Бурденке эту штуку. Надеюсь, тырить больше не станут. А возможно, и знают уже, что у управы есть другие. Или не знают. Пока мобильник был в руках, я сфотографировал колдунов. Те, видимо, не готовые, не отвернулись, а может, и не поняли, что я их снимаю. Проинструктировали их или нет. Впрочем, возможно, им нечего скрывать. Мельком посмотрел на снимок. Ну да, две физиономии, ничего не поменялось. Любопытно, поменяется ли, если в Соколова вселится Бурденко? Проверять вот только неохота. В смысле, не хотелось бы, чтобы ректор в парня вселялся. «Из вашего оттуда?» Почти без выражения поинтересовался старший колдун, когда я убирал смартфон. «Да, фотоаппарат!» Почти честно ответил я. «Правда, толку немного, фотографии не отпечатать. Только так, для себя!» Вот так, переведем разговор в практическое русло. Будет реакция. У Соколова точно должна быть, если предположить, что именно он с неким напарником ликвидировал Виталика. Построим-ка пока что из себя лоха. Нет, пацан не реагирует. Либо и правда тогда был не он, по крайней мере, внутри. Либо ему это ни о чем не говорит. В иных ситуациях мобильника он мог и не видеть ни разу. Так, стоп. А почему я решил, что в колледже нет ни единого мобильника? Они ведь могут прекрасно знать, что это такое. Зарядник и сделать можно, а можно и стырить. У колдунов возможности есть. Нет, не стыковочка. Зачем они тогда разбили мобильник Виталика, а не унесли его? Концы были бы в воду. Тем более мы ведь знаем, что это были колдуны, а не те же допели. Вывод может быть всего один. Мобильники опасны в самом колледже внутри. А это говорит... Это говорит... Я чуть не заерзал, стоя на месте. Если мобильники опасны в колледже настолько, что они могут показать то, что кому-то в самом колледже видеть не надо. Например, что в колледже есть допели. Или что тот же Бурденко, а почему нет, выглядит в реальности совсем не так, как мы его видели. Да и еще, возможно, варианты. Не зря же у меня ныла голова, когда я ходил в колледж. Может, там есть пробой, который тоже отлично обнаруживает современная, ну да, современная электроника. Так, Волков, отставить фантазии. Иначе сейчас теорию заговоров на раз сплетешь. Опять прошел мимо Каращук. Тормознул на секунду, почесал лоб, буркнул оперативкой через 5 минут у штабного вагона и зашагал дальше. Мимо проехал еще один УАЗ с пулеметом и какой-то странной конструкцией из железяка и рычагов. Черт, да это же катки, чтобы поставить внедорожник на рельсы. Скорее всего, бандиты используют что-то подобное. Тогда ясно, вот кто пойдет вперед смотрящим. Народ, как я погляжу, потихоньку стягивался к поезду. Большинство лезли на вагоны, но часть шла именно к пассажирскому вагону, прицепленному сразу за тендером паровоза. Полувагон с бойницами стоял за ним. В конце поезда еще 2 платформы. Сначала с уже заехавшим на нее дыроколом, потом в самом хвосте с капонером из мешков и пулеметным гнездом. Нехило. 2 пулеметные точки, 3 платформы с вооруженной техникой, причем с возможностью съезда с борта, а не с торца. Вон укладывают под колеса сборные щиты сходни. Внедорожник или БТР по таким съедет легко. Был бы соседний путь свободен. Полувагон выглядит как бункер. Скорее всего, резервная огневая точка. Ну и штабной вагон. Итого 7 вагонов. Думаю, вес для работяги паровоза плевый. Они поезда и по 30 вагонов таскали, причем груженных, а то и больше. А вон и Каращук стоит на площадке пассажирского вагона. Ниже еще один мордатый, лет за 50, в камуфляжной куртке, в военных штанах от афганки. Этот вроде из гидростроя. Ну да, точно. Вон гидростроевский трезубец на куртке. Горюнов стоит внизу, курит. Значит, точно не с начальством поедет. Двое пожилых в кожаных куртках. Совершенно выбиваются из общей толпы молодых и крепких. Не машинисты ли? А может быть. Далеко не каждый сможет управлять этим чудом техники, что стоит перед вагоном. «Внимание!» — поднял руку мордатый. «Все меня слышат!» Гомон понемногу стих. «Коллеги из вокзального, кто меня не знает, я Торопов Аркадий Михайлович, силы самообороны гидростроя, командующий данным составом. Это...» — он мотнул головой назад. «Каращук Олег Богданович, представитель безопасности вокзального, мой заместитель. На этот выезд второй после меня. Все места распределены!» «Кроме смежников и наших спецов», — подсказал Каращук. «Хорошо. Смежники. Пожарные. По одному на паровоз и на второй вагон. Строители — двое на головную платформу, один на замыкающую. В капонере к пулеметам. Там есть где разместиться. Боевые. Богданыч, решай сам. У меня все. По местам. Связь в поезде, телефонная, плюс рации, если они будут работать». «Рации — вторая волна», — объявил Каращук. «Антон, давай на машину, ты сегодня ведешь. Дальше 200 метров не отрывайтесь». Горюнов, не выказывая эмоций, раздавил окурок и быстрым шагом пошел в голову поезда. Двое пожилых, как я и думал, полезли на паровоз, отодвинув из двери чумазого парня с лопатой, видимо, кочегара. За ними вскарабкался в будку молодой парень в камуфляже с автоматом. Тесновато у них там будет. Ну да, гидростроевский колдун в будку даже не полез. Прошел к лестнице в передней части паровоза и залез сразу на галерею вдоль котла, где уже торчало двое с СКСами. Торопов спрыгнул с лесенки и полез тоже на паровоз, видимо, что-то уточнить. Каращук тоже слез, подошел к нам. «Мария, давай в штабной вагон. Я обещал, что не подставлю тебя под пули. Там будут вопросы по ходу к монастырю. Обсудим. Волков, тебя бы тоже к нам, но ты, я уверен, не усидишь. Хочешь, давай в головной вагон, потом придешь. Если не боишься с вагона на вагон прыгать». Ну, не то чтобы я жаждал скакать через цепки, но большой скорости тут явно не будет. А проблемами с вестибулярным аппаратом я не страдаю. Каращук прав, не усижу в пассажирском вагоне. Интересно же посмотреть окрестности. Да и опыт вовсю трубит. Где большой обзор, там безопаснее. А на платформах обзор явно лучше. Вот ближе к монастырю, там да, лучше бы под броню убраться. Но до него еще 30 верст. Это может быть и час пути, и два. — По глазам вижу, что не боишься, — ехидно подытожил безопасник. — Давай в головной вагон. Там как раз твой приятель Ильин. Соколов, двигай с ним. Пахомов к ребятам на шишигу. Оттуда обзор хороший. Пахомов зыркнул волком, но ничего не сказал. А Каращук в своем репертуаре. Специально ведь пацана со мной отправил. Чует, что мне с ним есть о чем поговорить. Махнув Машей, которую Каращук как раз в этот момент подсаживал на нижнюю ступеньку лесенки, я пошел в голову поезда. Машинист вон уже на месте, выглядывает из кабины, опершись локтем на вытертый и промасленный кожаный подлокотник-бортик, о чем-то переговаривается с теми, кто внутри кабины. Пару цилиндров паровоза клубится, ярко-белый в прохладном воздухе, дым из трубы поднимается вертикально вверх. Сегодня безветрие, небо чистое. Зараза, какие же эти вагоны длиннющие. Кажется, я уже был на последнем издыхании, когда влез по лесенке на головную, третью от паровоза платформу. Соколов был уже здесь, стоял за капониром вместе с гидростроевскими колдунами-технарями. А вот и Ильин. Что-то сказал в рацию, видимо, подтвердил, что все на месте, потому что паровоз почти сразу дал отрывистый гудок. «Дымит-то сильно!» — показал я Коляну на столб дыма от паровоза, упирающийся в небо. «Нас заметят сильно заранее!» «От поезда столько шума, что заметят они нас и без дыма!» Легкомысленно подмигнул Колян. «Думаю, у них есть и разведка, и сигналки. На внезапность никто не рассчитывает. Глупо было бы рассчитывать. Скорее уж на то, что они не ждут массированного удара!» Вот тут Колян прав. 4 пулемета, не считая тех, что на Дыроколе и КПВТ, это на самом деле больно. Очень больно. Вероятность того, что у бандитов найдется что-то против брони, крайне низка. Что они еще могут противопоставить? Темное колдовство, конечно. если мы не ошибаемся. Вопрос, что умеет это темное колдовство, кроме вышибания замков и поднятия мертвых? А амулетик-то мой молчит, теплый, как всегда. Значит, пока все идет более-менее ровно. Пока. Лязгнули буфера, поезд медленно тронулся. Несмотря на то, что рывок был не сильный, нас качнуло. Непривычно-то как. Сколько я уже на поезде не ездил. Помню, говорили с Машей тогда на эту тему, и на тебе, уже едем, пусть и в разных вагонах. Но ничего, пусть лучше она под защитой будет. В вагоне нас было 11. Трое у пулемета, с ними в переднем капонире еще двое с автоматами. Мы с Коляном, еще один гидростроевский боец и трое колдунов. Немало. На шесте флагштоке над капониром трепетал белый флаг, сделанный, похоже, из старой майки. Как пояснил Колян, символ переговоров для тех, к кому мы едем. Вокруг тянулись пыльные цеха, постукивали на стыках колеса. Вагон шел первым. Впереди метрах в ста неторопливо катил по рельсам УАЗ Горюнова. Я хорошо видел Антоху у пулемета и двух бойцов. Один рядом с водителем, скорее всего, традиционно с серебряным карабином. Вон и выездные ворота с башнями. Значит, вытягиваемся за пределы охраняемой территории. Башни проплыли мимо, поезд повело вбок. Проходим стрелку. Тут-то, уверен, путь проверили, а вот что дальше? Далеко ли забралась разведка? Хорошо, хоть день ясный, видимость отличная. Только сейчас, когда вагоны вышли за периметр, до меня вдруг дошло, во что я ввязался. Отстойники за заводом — территория обширная, несколько километров шириной, и нашему болоту ничуть не уступает. Мы сейчас, конечно, вооружены до зубов, но вот дрянь сюда скидывали еще в период процветания города, так что вряд ли тут можно будет ожидать наших экологически чистых водяных. — Волк, ты прямо в лице переменился, — заметил Колян. — Про отстойники вспомнил? — Ну да, — признался я. — Какой смысл скрывать? Ни разу же не видел их. — Как ваше болото, — отмахнулся Колян. — Разве что обширнее. Мне самому интересно, как отстойники отреагируют. Когда тут на днях проскакивал наш патруль, пронесло. Туда и обратно прокатились спокойно. И далеко катались. Длинны. И представляешь, обнаружили там вполне целый мост, прикрытый иллюзией. Выезжали без колдунов, так что проверку проводили поверхностно. Сейчас будем смотреть всерьез. Поезд опять потащило влево по стрелке, нас качнуло, несмотря на большую скорость. По развилкам бывшей станции перебрались на параллельный путь. Я вопросительно посмотрел на приятеля, и тот пояснил. «Недалеко от моста, на том пути, поезд застрял. Так что объезжаем заранее. Теперь до Бурьянов стрелок не будет». «Так, мужики!» — повысил он голос. «Смотрим внимательно! Отстойники не дремлют! Леха!» — повернулся он к своему напарнику. «Серебром работай, аккуратно! Только если ребята пуликом не справятся!» Вот значит что. Обычный расклад. Команда с обычными пулями и один с серебром. Причем тоже с СКС. Скорее всего, силы самообороны гидростроя берут серебряные пули там же, где наша база. Интересно, отчитываются так же геморройно, как и мы? Вон ребята сидят в УАЗике на следующей платформе. Пулемет тоже развернут вправо, к отстойникам за заводом. И у них в экипаже тоже явно есть человек с серебром. — Ну что, смежник, работай! — хлопнул Соколова по плечу Колян. — Обнаружение и так далее. — Смотрю, пока тихо. Сквозь зубы сказал Соколов, судорожно сжимая арбалет. А бледный, несмотря на то, что даже со мной уже в передрягах побывал. Вот что значит в незнакомой обстановке. Может, мне перезарядить карабайн на магазин с серебряными? Нет, пока не буду. Это недолго. Серебряный у меня в кармашке на прикладе. Сменить его несколько секунд. Тут и без меня стволья навалом. Я, строго говоря, сверхнормный. Сам же на эту платформу полез без распределения. Поезд еле полз, колея тут вроде более или менее, хотя заметно покачивает. Это вам явно не бархатный путь от Москвы до Питера, где сапсаны бегают. Справа все шире открывались отстойники, бывшие торфоразработки. Еще с тех времен, когда торфом питалась заводская ТЭЦ. А сейчас огромная заболоченная территория. Вдоль путей одиноко торчали древние телеграфные столбы с оборванными проводами. Вдали белели невысокие холмы отвалов породы завода. Проскочим ли спокойно? Хотелось бы. Глава 6. 15 октября. Воскресенье. Утро. Отъехали, наверное, с полкилометра, когда жила рация голосом Корощука. «Поезд штаба, внимание, птицы!» «Не понял», — протянул Колян. Нажал тангенту рации и сказал. «Штаб, головному принято, птицы, у нас тихо!» Потом посмотрел на меня. «Какие нахрен птицы? Небо чистое, смежник...» «Движение!» — бесстрастным голосом доложил Соколов. «Только что на 3 часа, визуально не замечаю». «Пулемет на 3 часа!» — скомандовал Колян. «Огонь без команды! Технари за укрытие!» Колдуны, кроме Соколова, метнулись за капонир. А у пацана лицо решительное. Закинул арбалет за спину, встал на колено, в ладонях появился огненный сгусток. Я поднял карабин, хотя куда стрелять не очень понятно. Движения не видно. Почти к самой насыпи подходит болотина. Дальше, в метрах в 50, начинается стоячая белесая вода, словно осыпанная мелом. Существо появилось внезапно, словно взмыв из белой жижи. Причем до этого на ее поверхности не было даже ряби. Высотой 2,5 метра, а то и 3, оно походило на карикатурного петуха, тощего, почти лишенного перьев, на мощных когтистых ногах и с обрубками вместо крыльев. Не останавливаясь и высоко вскидывая ноги, тварь рванула прямо на нас. Наш вагон оказался как раз напротив. Я не успел даже выматериться, как к ней присоединились еще 2, одна левее, вторая чуть дальше. Соколов отреагировал мгновенно, метнув первую тварь огненный сгусток. Правда, мне показалось, что разогреться огненный удар не успел, а потому взрыв был слабее, чем тот, которым пацан накрыл изгоев в промзоне. Загрохотал пулемет. Я видел, как левая птица покатилась кувырком. Тот пулемет, что на УАЗике на другой платформе, тоже присоединился. Недобитая Соколовым тварь рухнула почти что на путях, успев напоследок чем-то плюнуть в нашу сторону. Плевок получился знатный, 10 метров. Зеленоватая жижа полосой осела на металле платформы, как раз между капонирами. Мне стрелять не пришлось, 2 ствола и колдун справились сами, но вот кирпичей отложил знатно. И ничего удивительного. От внезапности кто угодно мог обделаться. Хорошо еще колдун заранее дал направление, да и Кращук. А как узнали в штабном вагоне? Второй колдун сейчас в хвосте поезда на Шишиге и циркуляром вызова не делал. Опять штучки управы, на этот раз системой раннего обнаружения. Если да, хорошая плюха колледжу. Очередная. Я высунулся повыше, провожая взглядом валяющуюся на путях птицу, порванную очередями, но при этом ни крови, ни чего-то подобного не было, будто никаких физиологических жидкостей в твари и нет. Она так и выглядела, совершенно высохшей, хоть в то же время и мускулистой. «Полагаю, это была таинственная птица мехобвалка», — пробурчал я себе под нос. «Уваренная и усушенная. Коль, есть у этих тварей название?» «Я их впервые вижу», — пожал плечами парень. «Мы же не забираемся сюда. Как ты ее назвал?» «Мехобвалка». «Да забей, это из мемов моего мира», — усмехнулся я. «Потом в спокойной обстановке расскажу». «Лады», — спокойно согласился приятель. «Что такое мем, он уже знал. Как говорится, с кем поведешься, так тебе и надо». «Смежник, что там? Его Сергеем зовут». Начал было я, но Соколов перебил. «Еще движение», — доложил он. «На 1 час и на 4». «Работаем, мужики, работаем!» — деловито распорядился Ильин. «Если опять эти мехобвалки, близко не подпускаем. Неясно, чем они могут плюнуть». В этот раз набег был откровенно массированным. Появилось то ли 5, то ли 6 птиц сразу, а потом и еще, причем одна довольно далеко впереди, бросившись на перерез идущему по рельсам УАЗику Горюнова. Антоха отреагировал быстро, встретив ее длинной очередью, но плюнуть тварь все же успела. Правда, я не понял, задело ли кого-то в машине или нет. Поезд уже полностью вытянулся на линию напротив отстойников. И, судя по звуку, хвостовой пулемет тоже вступил в бой. Только крупнокалиберник БТР помалкивал. Птиц срезали довольно быстро, но стреляли уже все, включая и нас с Коляном. Соколов, видимо, поняв, что не успевает подготовить боевое колдовство полноценно, в бой даже не вступал. Просто выкрикивал направление на новые цели. Атаку отбили. Поезд продолжал ползти вдоль отстойников, но белая поверхность оставалась спокойной. «Движения не чувствую», — отчитался Соколов, так и застывший на колени. «Штаб, бегуну!» — хрюкнула рация голосом Горюнова. «Чисто, у нас 300-й. Все симптомы отравления. Состояние стабильное». «Так, значит, в головной машине кого-то задело. Ну, жив уже хорошо». «Бегун к штабу! Продолжаем движение! Остановка не раньше моста! Дотянете?» Почти сразу отреагировал малознакомый голос. Наверное, Торопов. «Дотянем!» Горюнов отключился. Ну вот он, долгожданный лес, метров 200 осталось. Никогда б не подумал, что так буду радоваться езде по лесу. Как говорится, все относительно. До моста, значит. Километров 10 или около того. Остановка там точно нужна, раз колдуны мост еще не исследовали. Так, стоп. А как тогда поняли, что мост прикрыт иллюзией, если разведгруппа выезжала без колдунов? А тут без вариантов. Со смартфонами они выезжали, зуб даю. Надо же, моментально чудо техники приспособили к делу. Не только у нас, но и в гидрострое. Причем вдобавок явно втихую, не поднимая лишнего шума. Потянулся лес, уже сильно желтеющий, но еще и не полупрозрачный, как поздней осенью. Полоса до крайних деревьев когда-то была расчищена довольно широко. Сейчас она густо заросла травой и кустарником. Но здесь смогут спрятаться разве что змеи или другая мелкота. Нет, змеи отпадают. Осенний день уже был, рептилии после него уходят на покой. Я вертел головой, но смотреть было особо не на что. Слева по ходу торчала вереница старых и покосившихся телеграфных столбов с оборванными проводами. Справа просто заросли. Поезд слегка покачивало, видимо, из-за старой насыпи. Соколов уселся верхом на мешки капонира и смотрел вперед. Видимо, искал движение. Технари о чем-то тихонько переговаривались. Ильин сходил к пулеметчикам, перекинулся парой слов и вернулся к нам, встал, широко расставив ноги для устойчивости. — Ну что, проскочили? — Сергей, — это он Соколову. — Имя, значит, запомнил. Сейчас справа будет брошенный поезд. Обзор станет хуже. Следи. Что по движению? — Мелочь, предположительно животное, — сообщил пацан. — Опасного не чувствую. — Хорошо. Ну что, волк, как тебе наши отстойники? Первая жуть и шок от неожиданности уже прошли, и потому я ответил более-менее уверенно. Если такими силами, то вроде и не страшно, а вот будь на одной машине, глядишь, и обделался бы. Знаешь, что странно? Колян побарабанил пальцами по прикладу висящего на шее калаша. На стену такие птички не выбегали ни разу, а тут прямо толпой. Охотники реагируют на движение, предположил Соколов. Если и правда плюют ядом, так, наверное, ослабляют добычу. Точно, охотники. Те мотыльки, которых выпустили на меня ночью, неизвестные злопыхатели тоже назывались охотниками и атаковали только движущуюся цель. Любопытно. А может быть? Уважительно посмотрел на него Ильин. Хорошо бы яд не смертельный. Он оглянулся по ходу поезда и добавил. Так, сейчас смотрим внимательно. Слева в траве у пути еле угадывалась когда-то асфальтированная коротенькая платформа. Видимо, бывший остановочный пункт. Я, наверное, не заметил бы ее, если бы рядом не стояла покосившаяся будка. То ли пост, то ли сарай для железнодорожного инвентаря. Зачем тут остановка? Скорее всего, где-нибудь за лесом есть деревенька, но тропинки уже лет 30 как заросли. А вон чуть поодаль среди разросшихся кустов видно почерневший от времени дом. Цивилизация. Почти сразу после остановочной платформы на том пути, что справа по ходу, стояли вагоны, старые и ржавые. Я начал было зачем-то считать, но после 15-го сбился. Мысли на счет не настраивались, хоть убей. И бросил. Вагоны были разнокалиберные. Полувагоны, и пульманы, и платформы, и цистерны. Судя по раскрытым настежь дверям и люкам, все давно уже было разграблено. Ничего удивительного. Поезд стоит, по сути, на окраине города. «Говорят, еще в первые годы растащили». — подтвердил мое размышление приятель, видимо, заметив, как я провожаю вагоны взглядом. — Так и есть, — подтвердил Леха. — Тоже слышал, рассказывали. Тогда власти никакой в природе не было. Тащили кто что успеет. И горючку вовсю сливали. Ну да, любая власть заботилась бы тем, чтобы подтащить застрявший поезд поближе к городу да разгрузить по-человечески. Интересно, почему он встал? Тот пригородный, в котором ночевали мы с Машей, остановился, по словам проводника, как раз при ядерном взрыве. Причем вряд ли из-за пресловутого электромагнитного импульса. Слишком уж от эпицентра далеко, больше сотни километров. Скорее всего, у машиниста нервы сдали, вот и встал. И сбежал вместе с паникующими пассажирами. Наверное, здесь что-то похожее. — А много в округе брошенных поездов? — спросил я просто, чтобы что-то сказать. — Не знаю, — пожал плечами приятель. От старших слышал, что после катастрофы на станции поезда еще прибывали. Видимо, некоторым машинистам хватало духа доехать до ближайшей станции. Или духа, или опыта. Железнодорожник из меня, конечно, никакой, но вроде и так понятно, что не должен поезд загромождать перегон. Наверняка ведь по всем правилам надо дотянуть до станции, освободить линию, чтобы крушения не было. В общем, кто-то доехал, а кто-то так и встал. Но выходит, от Бурьянов до Белинца линия свободна. Вряд ли бандиты объезжали вставшие поезда по буеракам. Значит, там машинисты попались более опытные. Ну вот и посмотрим. Вагоны неторопливо постукивали колесами на стыках. Состав закончился, проехали мимо тепловоза. Длинного, двухсекционного, дико ржавого, но все еще изящного, со стремительными округлыми обводами кабины. Поди ж ты, старинная, какой красавец. Топливо, конечно, давным-давно слито, стекла перебиты. Обзор сразу улучшился, хоть смотреть было особо не на что. Тихо. Поезд медленно шел вперед. Соколов хмурясь смотрел на лес. Вот открыл рот, явно намереваясь что-то сказать, но его опередил Горюнов. Я видел, как в головном УАЗике развернули пулемет. «Поезд бегуну! Волки на 2 часа, ведут себя тихо! Бегун штабу, огонь открывать при нападении! Бережем патроны!» — велел невидимый Торопов. «Штаб, принято!» Да, волков уже и от нас видно. Видимо, Соколов о них и хотел предупредить. Стоят вдоль кромки леса по правой стороне, провожая взглядом поезд. Крупные, вроде тех, что были с оборотнем, которого я завалил больше года назад. А может, и оборотень где есть, просто вперед не лезет. — Не нападают, — тихо сказал Соколов. Мы почти поравнялись с волками, я насчитал их 5. Хотя мог и не заметить одного, а то и нескольких. Карабин у меня уже был снят с предохранителя, я провожал зверей движением ствола. Собственно, все делали то же самое, кроме Лехи, который внимательно смотрел слева по ходу движения. И правильно. Волки те еще твари, вполне могут просто отвлекать внимание. У стаи ума вполне хватит, особенно при хорошем вожаке. — Вряд ли нападут, — ответил Колян. — Умные зверюги силу чуют. Тут 30 метров, а то и больше. На пулеметы просто так не полезут. Отлично знают, что это такое. Мы тем более высоко, насыпь, вагоны. Не каждый допрыгнет. Но ствол его калаша четко двигался так, чтобы сопровождать ближнего из зверей. Я ни капли не сомневался, что даже если волк просто сделает резкое движение, стрелять Ильин начнет сразу. И я последую его примеру, без малейших заминок. Стрелять не пришлось, хоть и очень хотелось. Чисто для острастки. Когда своеобразный эскорт скрылся из виду, я вздохнул с явным облегчением. Все же побаиваюсь своих тезок, даже если они ведут себя условно мирно. «Интересно, был ли там оборотень?» Никому конкретно не обращаясь, сказал я. 5 к 1, что был!» — рассеянно ответил Колян. «Лёх, чисто?» «Чисто, но, сука, уверен, что в лесу по той стороне кто-то есть!» — странным тоном сказал боец. «Смежник, ты что молчишь?» «Не чувствовал никого по левой стороне!» — виновато отчитался Соколов. — Ауру зверя или движение должен бы был увидеть. — Значит, нету, — пожал плечами здоровяк. — Ни разу не слышал, чтобы звери умели скрывать ауру. — Ага, тем более от Соколова, который видит не просто ауру, а видит то, чего не могут почувствовать другие. Но нервозность Лёхи передалась и мне, словно холодком повеяло. — А оборотни ничем не отличаются от другой нечисти, — продолжал Ильин. «Куда уж им ауру скрывать? Правда, есть, говорят, первородные, но я их ни разу не видел». Я почувствовал себя так, словно с разбега на столб налетел. «Это что еще такое? Не припоминаю подобного». «Это как?» Колян открыл было рот, но за него ответил Соколов, причем отчеканил, как на уроке. «Обычный оборотень — это тот, которого заразили через укус, а первородный, который был оборотнем с самого начала». «Вот так, Волков. Век живи, век учись». Интересно, это было на инструктажах? Хоть убей, не помню. Могло и быть, говорят-то на инструктажах много, но мозг, как всегда, фильтрует информацию. Откидывает ту, которая подается как малосущественная. — А разница есть? — спросил я, чтобы уточнить, важной была информация или нет. — Говорят, они крупнее, сильнее, в разы опытнее, — пожал плечами Колян. — И стая с ними намного опаснее, даже если небольшая совсем. Но убивается-то обычным способом. — Конечно, серебро или массированный огонь. Другое дело, что вряд ли полезут под пулемет. Хотя под него и обычные вроде как не лезут. — А отличить их можно? — Я не знаю, — покачал головой приятель. — И знаешь, Волк, совершенно не хочу выяснять. — Вот тут я с ним полностью согласен. Важно главное, принципиальных отличий от обычных оборотней нет. И этого вполне достаточно. Значит, скорее всего, говорили мне о них. Просто я разницу запоминать не стал. «Глаза у них необычные», — совсем тихо сказал Соколов. «Нам говорили. Светло-серые, как будто прозрачные. У всех остальных желтые. «Да?» — обернулся к нему Колен. «Ну, может быть. Знаешь, серый, но не волк. Если я увижу оборотня, и он нападет, я буду валить его всеми силами, и мне глубоко пофиг, какие у него при этом будут глаза. Сечешь?» Колен прав. Мне одной встречи с оборотнем вполне достаточно, чтобы не любить этих тварей. Как вспомню брызги его крови на своем лице, так тошно становится. Ну да, там я вдобавок был не готов и почти без оружия. Да еще и Ника. Но выкрутился, и то хорошо. Я хотел было еще раз спросить Соколова, но меня прервал голос Горюнова. «Штаб, бегунов, впереди мост, готовьтесь к остановке!» Поезд почти без рывка замедлил ход. Теперь состав еле полз. Пешком и то обогнать можно. Было бы где идти. А идти тут особо и негде. Ну да, вон он, мост. Еще с полкилометра. Но сооружение уже можно распознать. А вон справа за деревьями видно открытое место. Значит, аккурат тут и подходит сбоку та самая объездная ветка, по которой черепа катались к старому мосту через широченную реку. И она точно свободна от застрявших поездов. Мы остановились метрах в 100 от моста, почти вплотную к уазику разведки, из рации донеслось. «Поезд штабу! Охранение по регламенту медиков и технарей в голову поезда! Быстро!» Глава 7. 15 октября, воскресенье, ближе к полудню.